Гран Шримад Бхагаватам, песня 6 глава 9, появление демона Вритрасуры. Предисловие и первый текст. Появление демона Вритрасуры. В этой главе рассказывается о том, как царь небес Индра убил своего жреца Вишварупу и как отец Вишварупы в ответ затеял жертвоприношение, чтобы убить Индру. В результате этого жертвоприношения на свет появился демон Вритрасура, и напуганные его появлением полубоги обратились за защитой к Верховному Господу, прославляя его в своих молитвах. Питая расположение к демонам, Вишварупа тайком подносил им остатки жертвоприношений, которые проводил по просьбе полубогов. Узнав об этом, Индра обезглавил его, но вскоре пожалел о своем поступке, вспомнив, что убитый им Вишварупа был браманом. Поэтому, хотя Индра был в состоянии избежать последствий совершенного греха, он все же решил понести заслуженное наказание. Позднее он распространил греховные последствия этого убийства между землей, водой, деревьями и женщинами. Земля, приняв на себя четвертую часть вины Индры, местами превратилась в пустыни. Деревья, приняв в себя четверть вины за убийство брамана, стали источать сок, пить который строго запрещено. У женщин из-за этого открылись месячные кровотечения, во время которых они становятся неприкасаемыми. А на воде, оскверненной грехом Индры, стала появляться пена, которая делает ее непригодной для употребления. Отец убитого Вишварупы, Твашта, совершил жертвоприношение с целью убить самого Индру. Однако ведические мантры, если их произносить неправильно, приводят к противоположному результату. Так и случилось. Во время яги и Твашты на свою беду он неправильно произнес мантру, которая должна была вызвать появление врага Индры. И из-за этой оговорки из жертвенного огня вышел демон Вритрасура, врагом которого был Индра. Своим свирепым обликом Вритрасура поверг в ужас весь мир. В лучах его могущества померкла даже сила полубогов. Не видя иного спасения, полубоги стали поклоняться Верховному Господу, наслаждающемуся всеми жертвоприношениями и повелевающему Вселенной. Полубоги обратились за помощью именно к Господу, потому что в конечном счете никто, кроме Него, не способен защитить от любой опасности и развеять все страхи. Если вместо того, чтобы поклоняться Верховной Личности Бога, человек ищет покровительство какого-нибудь полубога, его поведение сравнивается с попыткой пересечь океан, ухватившись за хвост плывущей собаки. Собаки могут немного плавать, но хвататься за собачий хвост в надежде переплыть океан без рассудства. Довольный молитвами полубогов, Верховный Господь посоветовал им отправиться к мудрецу Дадхичи и попросить у него его собственные кости. Он заверил полубогов, что Дадхичи согласится на их просьбу и что с помощью его костей они смогут убить Вритрасуру. Текст первый. Перевод стиха. Шри Шукадева Госвами продолжал. У Вишварупы, ставшего жрецом полубогов, было три головы. Одна пила сома-расу, другая – вино, а третья – ела. О, царь Парикшит, я слышал об этом из достоверных источников. Шри Шукадева Госвами продолжал. У Вишварупы, ставшего жрецом полубогов, было три головы. Одна пила сома-расу, другая – вино, а третья – ела. О, царь Парикшит, я слышал об этом из достоверных источников. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхебхактивиданты с вами Прабхупады. Обычным людям закрыт доступ на райские планеты, и потому мы не можем непосредственно видеть небесное царство, его царя и других обитателей, и наблюдать за их жизнью. Так, несмотря на мощную космическую технику, изобретенную современными учеными, они не могут долететь даже до Луны, не говоря уже о других планетах. Знание, полученное с помощью непосредственного опыта, не может выйти за рамки ограниченного человеческого восприятия. Единственный способ узнать о реальности, лежащей за пределами нашего восприятия, это услышать о ней из достоверного источника. Поэтому даже величайший мудрец Шукадева Госвами говорит здесь царю Парикшиту: «Я пересказываю тебе лишь то, что сам услышал из достоверного источника». Таков ведический метод познания. Веды называются шрути, потому что их получают, слушая заслуживающих доверия людей. Ведическая мудрость лежит вне сферы ущербного эмпирического знания. Итак, кстати, здесь есть сноска для комментария. Звездочка стоит. На фразе. На предложении, вернее. Так, несмотря на мощную космическую технику, изобретенную современными учеными, они не могут долететь даже до Луны, не говоря уже о других планетах. Звездочка стоит. И здесь сноска. Автор полностью подвергает сомнению широко разрекламированные полеты американских астронавтов на Луну в конце 60-х, начале 70-х годов прошлого столетия. И сейчас накапливается все больше данных, свидетельствующих о том, что экспедиции на Луну были грандиозными обманами. А сейчас на Марс они там высадились. Итак, Шрила Прабхупада не поясняет здесь какие-то детали или частности, связанные с телом Вишварупы. Тело было необычным. Он был с тремя головами. В нашем ассоциативном восприятии три головы – это некое, так сказать, патологическое отклонение. Двухголовые, трехголовые, там, четырехголовые. Поэтому, когда люди нашего уровня сознания или нашего чувственного восприятия слушают какие-то определенные объяснения или слушают повествования из эзотерической литературы, то ум иногда приходит в такое волнение, в замешательство, в непонимание. Поскольку мы привыкли, что у нас одна голова, то значит все должны быть с одной головой. Если у кого-то две головы, уже это проблема. Мы думаем, что это какой-то изъян. Так же, как люди, когда слышат, что на Вайкунтхах в духовном мире четыре руки, у них тоже проблема возникает. Четырехрукая форма человеческая. В Петербурге есть при Госуниверситете имени Ломоносова есть такое по учреждению Петра I. Есть такое сооружение, называется Кунсткамера. И там собраны все так называемые аномалии человеческого тела. Те, которые допущены к выставочной экспозиции. И там можно увидеть сиамских близнецов, двуголовых людей, трехголовых людей, четырехруких, трехруких, циклопических, там, ну и так далее, и так далее. То есть очень много всевозможных аномалий тела, называется, аномалии человеческого тела. четырехногие и так далее. Может быть, даже кто здесь в Иркутске живет или кто-то ездил куда-то. Будь здоров. Может быть, ездил кто-то куда-то в какие-то города. Может быть, вы видели. Даже есть такая выставка, которая называется «Аномалии человеческого тела». Это выставка восковых фигур, которые сделаны один в один с теми вот атовистическими проявлениями в природе человека, которые хранятся в этих складах, или как их там назвать, в подвалах этой кунсткамеры. То есть какие-то вещи выставляются, но какие-то нет. Потому что у людей нервная система у некоторых не выдерживает. Психика. Хотели кунсткамеру сделать сначала до 18 лет, чтобы при наличии паспорта человека пускали туда. Но поскольку это затрудняло сам проход и так далее, то есть там же билет покупают, деньги нужны, и коммерческий эффект будет ниже. В основном после 18 лет люди этим не интересуются. В основном этим интересуются дети, такие подростки, для них это очень важно. Поскольку человек уже в таком достаточно зрелом возрасте другими интересами живет. Ему плевать, сколько там уголов у кого и сколько рук. И доступ широкий. Поэтому многие экспонаты или экспозиции были убраны из этой кунсткамеры. Но к чему я это все рассказываю? Они, несомненно, воспринимаются и оцениваются учеными, медиками, как отклонение. Как отклонение не только физиологические отклонения, но также психические отклонения, нравственные и так далее, и так далее. Поэтому люди, сталкиваясь с такими проявлениями аномалий тела человека, они, естественно, сразу же, вот я говорю, ассоциативное представление возникает как некого уродства, как некого злого умысла природы или какого-то проклятия. Таким образом, какие-то такие аспекты тела сразу воспринимаются как изъян, а значит, как несовершенство, наоборот, указывающее, что это несовершенно. Даже в христианских молитвах есть, как во всей религиозной практике или во всей религиозной философии, существуют разделы, связанные с тантрой, так на санскрите называется тантра, это тайное знание, предназначенное для человеческого сообщества, принадлежащего к гуне невежества. И все, и буддисты, и христиане, и мусульмане, и индусы, все имеют этот раздел тантр. Это то, что связано с оккультизмом, черной и белой магией и так далее, и так далее. Это существуют такие разделы. Почему? На этом строятся всевозможные виды проклятий. Мы знаем, что христиане проклинают, так ведь, да, там, отец сына может проклясть, или там какие-то определенные ситуации, святые проклинают, что-то там делают и так далее. Всегда существует система действий, система определенной оккультной церемонии, которая как бы имеет разрушающий эффект. И там есть такие описания, просто мне попадалось некоторые разделы этих произведений, что там говорят: «Убереги меня, Господь, от разноглазых». Разноглазые — это, может быть, кто-то когда-нибудь видел, иногда у человека один глаз, допустим, черный, другой карий, или, допустим, один серый, другой там какого-то другого, ну, голубой. И разноглазие. Вот в таких системах это считается чертовщиной. Чертовщиной, так сказать, что это проблематичная какая-то личность. Или, допустим, трехпалые, беспалые, шестипалые. Там также есть описание. Трехпалые, беспалые и шестипалые. Беспалые, значит, то есть вместо пяти какое-то любое, или три пальца на руке. Так, есть прирожденные такие как бы изъяны, и есть полученные в процессе какой-то определенной деятельности. И так далее. И, несомненно, мы с вами выросли, как там ни крути, под очень сильным влиянием христианской культуры. какие-то народы в меньшей степени, какие-то в большей степени, но так или иначе средства массовой информации оказали на нас просто архисильное влияние. Просто архисильное влияние. И средства массовой информации, допустим, там за 100 последних лет, особенно последние 50-летия, просто оболванило миллионы, миллиарды людей. Оболванило просто. Если мы когда говорим даже о появлении радио, телевидения, чего-то такого, то это так или иначе связано с миром западной культуры, то есть основано на именно христианской научной концепции, на их теоретизации законов мироздания, природы. Мы знаем Галилео Галилей, Коперник, там, Джонардо Бруно и так далее. То есть христианские подвижники, христианские священники стали первоучеными современного мира, да? В основном там астрономы, ну все вот области, математика. И каким-то образом они всегда завязаны, естественно, с Ближним Востоком. Поскольку христианство, мусульманство и иудаизм так или иначе это семитские системы, то есть арабские. То тогда у нас арабская геометрия, арабская математика. То есть первоотцы всей науки все равно кто? Семиты, да? Все равно арабы, все равно эти те же самые христиане, мусульмане и иудеи. И таким образом, несомненно, представляется картина однобокая. То есть, поскольку технократическая система или система янтр возникает как такой как бы парадигматический принцип именно западной культуры, то телевидение, радио и все остальное, естественно, принадлежит им. И поэтому мы в основном видим, что электрификация мировая прошла таким образом, что люди, получив электричество, получили лампочки, получили средства передачи информации, телеграфы, телефоны и так далее, и так далее, и так далее. То есть облегчили коммуникации деградирующего населения, которое просто утеряло способности коммуникации какого-то другого уровня, поскольку оно деградировало, все эти сенсорные способности, они исчезли. Нужны были какие-то заменители, путь мантры поменялся на янтру, и янтра, естественно, поползла с Запада, то Запад приобрел для таких ущербных людей как бы символ костылей. То есть без них невозможно обойтись, невозможно двигаться, невозможно нормально перемещаться. Эти костыли где? На Западе, и поэтому Запад стал авторитетен для таких людей. Западная культура стала сразу авторитетной, западная философия стала авторитетной, она более технократичная, более практичная в материальном отношении. И мораль, нравственность, она стала неким таким утопическим представлением, что это утопия. А говорить о какой-то морали или говорить о каких-то нравственных, этических ценностях просто непрактично. Поэтому мы видим, что на сегодняшний день философия, сами философы, они не в цене. Все это болтуны. Никто не финансирует разные такие философии. В основном, говорится, мощные системы, которые оказывают очень сильное влияние на мировую политику, на мировую психологию. Это в основном два комплекса, технократических комплекса. Это Пентагон и НАСА. И Пентагон и НАСА на самом деле это одна и та же организация, которая разделена на два отдела, потому что все это имеет, естественно, стопроцентно имеет единственную цель и единственный смысл. Это военное преимущество. Доктрина военного преимущества называется. Естественно, и НАСА, все эти спутники, они никакие не гидро, вернее, это, как они, елки, геодезические спутники, что эти спутники геодезические, что эти спутники все, конечно, они только такие фото, коника, они, так сказать, только просто будут фотографировать там, исключительно, чтобы дома у всех были фотографии там Луны, Марса, нет. Основная цель преследуется, несомненно, это доктрина военного преимущества, то есть политическое давление оказать. И любое движение в этой области, как Пентагона, НАСА и все области науки, особенно какие технические виды науки, они формируют определенные философские или определенные идеологические системы. Как только делается прорыв в науке, как в результате этого прорыва научного, технического, сразу же появляются определенные философские идеологические тезисы, или как бы их назвать можно было бы, определенные формуляры философские. Появляется Организация Объединенных Наций, Прабхупада также описывает в своих комментариях, появляются всевозможные экономические союзы, политические блоки и так далее. Как вот там НАТО, АСЕАН были раньше, да, вот эти блоки все. Ну, там всякие разные. Потом эти блоки социалистического лагеря были, ну, всякая мурайта. Итак, это очень важный момент понимания. Прабхупада не объясняет про три головы, он объясняет именно о способе гносеологии. Он опять, Прабхупада, возвращается к философии как основополагающей системе, из которой должны выйти все виды наук. То есть наука должна в себе хранить самый высокий этический и нравственный статус. И поэтому в таком произведении, которое называется «Бхавиштья Пурана», там описывается, что все проблемы в век Кали возникнут от безнравственности и безответственности ученых. Таким образом, думать, что философия – это некий такой как бы бесполезный предмет или второстепенный предмет деятельности людей. Даже в античной культуре, если мы такие приверженцы античного мира, или западная культура всегда ссылается на античных авторитетов, то как раз античная культура считала, что философия является царицей всех наук, она повелевает всеми науками, все науки подчинены ей и не могут без нее что существовать. Таким образом, сменилась просто философская парадигма, и тут же сменились все ценности мгновенно. И вся проблема мировая в век Кали исходит от скудности философского понимания мироздания и себя в этом мире. То есть роль и место индивидуума в большом этом, как его называют, это, макро, да, или макрокосмическом пространстве свое положение. И человек не может понять, какое положение он занимает, что и как. То есть о том, о чем говорит Веданта Сутра, Атату Брама Джигьяса, что какое тело получил, для чего оно предназначено, кто я, что все меня это окружает, откуда это, кто источник всего этого и меня, и всего остального, и каковы мои взаимоотношения, в чем смысл человеческой жизни. Таким образом, они думают, что военное преимущество делает людей счастливыми. Но на самом деле это философия: у меня есть столько-то, а будет еще больше. Он мой враг, и я убрал его. И другие мои враги будут убраны. Таковы мои планы. Это 16 глава Бхагавад-гиты. На сегодняшний день мы можем четко видеть, что в основном вся мировая политическая концепция, она полностью исходит из второй части 16 главы Бхагавад-гиты. Вот почему говорится, что век Кали правят балом кто? Эстана Гадвиля Баль. Сатана там правит бал. То есть демоничная философия. Демоничная философия, демоничная концепция мирового господства. Итак, создаются разные теории, создаются разные виды деятельности, науки, культуры. И все это связано только с одним. Как людей сделать менее нравственными, менее этичными? В каком отношении? В духовном отношении. В духовном. Можно быть сбитыми с толку, не понять, в чем разница между материалистической нравственностью и духовной нравственностью. Как вы думаете, они одинаковые, похожие или абсолютно противоположные? А? Разные как? Абсолютно. Противоположные. Они не просто разные, они противоположные, как день, ночь, добро, зло. Если мы... Неважно, как человек должен разобраться, к чему он прикрепляет какой-то статус противоположности, насколько противоположны. Как это? Служить телу или служить душе? Это одно и то же или абсолютно противоположное? Копить богатство на земле или копить богатство на небесах? То есть, как бы земля, небо. То есть, противоположные субстанции, как плюс и минус. Таким образом, этика мирская и этика духовная противоположны друг другу. Мораль духовная и мораль материальная также противоположны друг другу. И люди, несомненно, создают литературные, то есть все вот научные какие-то, любые виды, то есть сама культура, как вот мы говорим, ведическая культура и неведическая культура. Таким образом, веды означает знание, а все, что не включено в рамки знания, называется невежеством. И Кришна в Бхагавад-гите очень хорошо разделил знание от невежества. И он говорит, все это я провозглашаю знанием и перечисляет, что является знанием. Все, что помимо этого, Кришна говорит, я провозглашаю, как верховная личность Бога, я провозглашаю чем? Невежеством. И когда мы говорим о какой-то этике, о какой-то аристократической системе, о культуре, там, как ручки делать, как общаться, нельзя таких словов там говорить, и не там, а ударять по падежам. На самом деле мы четко, просто заостренно говорим о невежестве. Таким образом, это этика и так называемая культура, которой мы сегодня говорим, культура, это на самом деле бескультурие. Поем мы славу бескультурию. Создаем системы, которые разрушают культуру. Разрушают культуру. И слово «культура» включает в себя все аспекты жизни человека, в том числе и религию. И на самом деле религия стоит в центре культуры. Поскольку мы говорим «христианская» что? Культура. «Мусульманская культура», «буддийская культура». Никто не говорит «западная культура». Подразумевают... Что? Какую культуру? Христианскую. Поскольку даже наш язык, он весь изобилует христианскими терминами. Наш алфавит, Кирилл и Мефодий. Почему какой-то был другой же алфавит? Почему надо было новый какой-то алфавит? Почему нужны были новые какие-то представления введены? Имена всех инициировали, всем дали разные имена. Связанные с какой культурой? И мы говорим, у нас какие имена? Латинские, греческие или еврейские? То есть опять культура та. Всех! И люди не могут понять, не могут разобраться, что это все культура. Культура, которая на самом деле является бескультурием. Поэтому они говорят, что под влиянием кали произойдет сильная деградация. То есть деградация и так произошла. В конце каждой эпохи деградация происходит. И в начале деградация проявилась как... Признаки были проявлены в языке, который назывался пракрита уже. Не санскрита, а пракрита. И пракрита... Теперь уже... Итак, деградация санскрита в пракриту и деградация пракриты уже в латынь. В латынь. И латынь уже там дает все остальное. Грецко там все эти... И все поехало, пошло. И... Прупада здесь указывает на этот очень важный момент, связанный с источниками информации. И он именно подчеркивает, что смыслом являются не три головы. Вот мы бы, допустим, заострили свое внимание, поскольку мы мирские люди. Как вы думаете, наш бы ум выделил, что Шукадева Госвами говорит о том, что я получил эту информацию из достоверного источника, или наш ум бы тут же мгновенно заострил внимание в этом стихе на то, что у Вишварупы было три башки, и самое что он пил вино. Две вещи наш бы ум сразу словил. Что у него было три головы, и что такое? И что он пил вино, будучи браманом. Все. И вот поэтому Прабхупада снабдил все свои вернее, все шастры комментариями, поскольку у людей в гуне невежества и в гуне страсти они всегда ищут что? Недостатки. Хотя это могут быть достоинствами, но в глазах такой культуры это все выглядит недостатками. Смотрите, какая была примитивная культура. У них были луки и стрелы. У них не было автоматов и пулеметов. И человеку с детства это вдалбливают, что признаками культуры или цивилизованности так называемой, мы видим, как в первой песне Шримад Бхагаватам Бхишмадева объясняет признаки цивилизованного человека. И не автомат, не Мерседес, не бриллианты, не норковая шуба, не джинсы. А что? Не гневается. Зачинает детей только с законной женой. И так далее. Это раздает милостыню, заботится о страже. И так начинает. Верен принципам религии, то есть милосерден, чист, правдив и аскетичен. Вот признаки цивилизованных личностей. В чем же наша цивилизованность проявляется? Магнитофон. It's a Sony. Panasonic. Я этого достойна. Итак, это вдалбливается, и люди начинают рассматривать, то есть они делают выбор в соответствии с тем, что является для них гносеологическим фактором, то есть фактором авторитетности. И тогда говорят, в компьютере было написано. Вы спрашиваете, что там, откуда? Преданные говорят, по радио сказали, по телевизору показывали, да в газете было напечатано. Итак, люди сбиты с толку. Они не знают, что такое гносеология. И поэтому Прабхупада, он делает этот важный акцент, что Шукадева Госвами, который сам является просто центральной фигурой эпохи, говорится, он сделал Шримад Бхагаватам еще слаще. И поэтому говорится в самом начале Шримад Бхагаватам, что Шукадева Госвами в своем положении уникальный, то есть до него никого не было и после него никого не было. Потому что он только Шукадева. И да, Шука означает божественный попугай. Иван ничего говорит. И говорится в Шримад Бхагаватам, когда попугай касается зрелого плода, плод становится еще слаще. Итак, Шукадева Госвами сделал Шримад Бхагаватам слаще уже некуда. То есть, в чем его заслуга, и Шримад Бхагаватам описывается, что именно Шукадева Госвами сделал Шримад Бхагаватам привлекательным и доступным. Привлекательным и доступным, чего не удалось самому Вьясе сделать и всем последующим личностям. До него и после него. Это особая миссия Шукадева Госвами. Сделать Шримад Бхагаватам особо привлекательным и доступным. Он был недоступен для понимания. И только милостью Шукадевы Госвами мы можем что, понимать его. Он привлекает нас. Чем? Тремя головами. Что у Вишварупы было три головы. О, что такое там? Там ничего не написано, почему у него было три головы. Нет, елки, жаль. Это ум. Ум развращенной культуры, то есть бескультурия. Поэтому мы всегда обращаем внимание, поэтому Прабхупада говорил, я не проповедую для людей и не пишу свои комментарии для людей в гуне страсти. Почему? Потому что люди в гуне страсти воспринимают все по форме. Поэтому нас заинтересовало бы, что три головы и вино. Именно это бы нас, даже сома-раса, какая сома-раса? Мы, у нас даже в башке ничего не включилось. Да сома-раса, что за сома? Бог сома. Луну как утопил там, ну в лучшем. Да ум бы даже и на это и не отреагировал бы. Сома-раса. А ум тут же бы мгновенно выхватил. Три головы, форма, какой-то урод. И шо пьяница, алкоголик, елки. И как же так произошло, что он там чистым сердцем оказался? И именно поэтому мы можем видеть такое неудовлетворение, Прабхупада говорил. Люди в гуне страсти и в гуне невежества не найдут удовлетворения в моих комментариях. Почему? Потому что там для них ничего не написано. Почему там три башки было? И что, почему он вино пил? И, по крайней мере, какое вино он пил? Марку назовите. Я тоже хочу стать чистым сердцем. Три башки нету, но вином можно попить, оказывается. Чтобы, так сказать, стать продвинутым. Итак, люди в гоне страсти, несомненно, так мыслят. И поэтому Прупада говорит, что здесь сутью этого стиха являются не три головы Вишварупы. И не то, что там он ел и пил. А то, что Шукадева Госвами сказал, что я это слышал из авторитетных источников. И авторитетным источником на санскрите называется сампрадая. Сампрадая, в которой есть парампара. Парампара, и Прупада пишет в комментарии. Это было самым важным, центральным местом, которое выделяет Шукадева Госвами, поэтому говорится, Шука сказал. Шукадева Госвами продолжал. Это было самым важным, что хотел выделить Шукадева Госвами для Махараджа Парикшита. Для Махараджа Парикшита он хотел выделить не три головы, и что он там ел и пил. А он хотел выделить, что раз так описывается, значит оно так и есть. Так оно есть. То есть это не нужно ни в коем случае подвергать сомнению. Даже если мы этого не понимаем, или у нас родилось в нашем ассоциативном мышлении или представлении какое-то негативное проявление, или какое-то, это не важно. Как мы там будем это чувствовать, или как мы там к этому... Вот, это из авторитетного. И Брахма-ачария. И что Брахма? Почему называют Брахмачарией? Они следуют Браме. Когда Брама не был женатым на Сарасвати, когда Брама чем занимался? Кто я? Откуда все это происходит, этот цветок растет? Кто источник? Каковы мои взаимоотношения? И для этого, чтобы понять это все, смысл всего этого, кто я и что это все, нужно было тапа! Тапасия. Тапасия. Поэтому говорится идти по стопам ачарьев, как вот Адвайта Ачария, допустим, Махавишна. Сегодня, кстати, день явления, по-моему, Адвайта Ачария. И точно так же Брама, Брамачария. Итак, это очень важное понимание ведического представления или знания, что знание должно быть получено из авторитетного источника, не подвергаясь чему? Сомнению. И собственным интерпретациям, измышлениям. И Шрила Прабхупада поэтому, как представитель парампары, говорит, главное в этом стихе не то, что у него было три головы. Если бы вы прочитали комментарий Блаватской к этому стиху, или вот наших последователей, разных пламеней, там, всяких там, всяких этих вот сикхов, все это клоунство, то я вам отвечаю, что они бы выделили три башки, три головы. Они бы стали говорить о сомарасе, что это такое, о том, о сём, как вот вино, что можно было пить. Вот. То есть они бы эзотерически все это представили, не понимая даже смысла эзотерики. Даже не понимая, к чему я вернусь? Я вернусь к тантре. Почему я начал говорить, что в христианстве, в мусульманстве, к тантре. Они бы вернулись к тантре и дали бы абсолютно неправильное толкование. То есть абсолютно не то, что хотел этими словами объяснить Шукадева Госвами. Шукадева Госвами указал на авторитетность парампары, сампрадая, а не на три головы Вишварупы, и не на то, что он там пил, ел одной головой, одной сомарасу, другой вино, третье ел. Ну, смотрите, только одно, что пить и есть у него три головы были. Он вообще не думал ни одной. Только ел, пил. Одной башкой пил сомарасу, это кайф. Половая потенция называется. Сомараса дает очень сильную половую потенцию. То есть разливается там рекой это кундалини-шакти. Говорится, они становятся подобные там сотни тысяч слонов в половом отношении. И эту половую потенцию используют в двух направлениях. Как ситхаками и как просто ками. То есть женщины и фокусы. Фокусы. То есть манипуляция с материальной энергией. Манипулируют материальной энергией и вступают в половые отношения. Все, больше не... Вот что сомараса дает. эти все. Вино что дает? Вино дает, говорится, у вина есть некий такой фактор, что вино, оно ослабевает определенные нравственные рубежи. То есть, у человека есть нравственный рубеж, через что он не переступит. Но когда человек принимает вино, то этот нравственный рубеж, он расширяется. В смысле, вот, вот сюда не переходи, раз выпил, ну вот, по крайней мере, сюда тогда не переходи, еще выпил, вот сюда. Ну, то есть, расширять можно уже переходить. Ну, граница уже тут же. Еще выпил, вот там, значит, уже вот это все перешел. Как история есть про брамана. К браману пришли и сказали: пожалуйста, убей козла. А вы помните, да, козел, это отпущение. Ну, как дакша. Дакша, в кармаканде нужно козла убивать. Мамша, когда ты и ты мамша, помните, там мантру такую петь надо. Там в полнолуние козла надо зарезать там этим ножом. И кинжалом там специально, мистический. Этот кинжал связан с Сатурном. Его называют Пурев или Пурба на санскрите. Пурба. Бурят называют Пурбо. И монголы Пурбо называют. Пурба. Это с Сатурном. Кинжал Сатурна такой определенный. Сплав там. Ну, в общем, долго что объяснять. Все это. Тантра, мантра. И ему сказали, надо грехи снять. Там с определенных греховных личностей надо грехи снять. Они, конечно, достойны смерти, но поскольку они такие, ну, в общем-то, нас удовлетворили, надо их... Пришли к браману, пожалуйста, царь пришел к браману, давай. И браман сказал: нет, ты что, я не могу, животных нельзя убивать, ахимса. Они сказали: ну, пожалуйста, тогда зачни благочестивого ребенка с женой брата. А это была уже Кали-юга, начало Кали-юги. И он сказал: нет, это запрещено. И тогда сказал, он ему сказал: ну, выпей вина. А вино, убийство и незаконный секс, это как бы он подумал: ну, что вино-то, это я, в общем-то, никому никаких проблем не приношу. В чем проблема-то? Я просто себе, если уж себе, ну, сознательно, ну, что со мной случится? Ну, я выпивал не раз, там, он подумал, что такого-то, в общем-то, ничего страшного. И, в общем-то, это не было страшно, ничего. Его не тошнило даже, не ломало. Да, у него там печень хорошо вырабатывала эти какие-то там вещества, которые расщепляют алкоголь. Не было никаких ломок, ни похмелья, ничего. И он выпил вина. И у него сразу граница, она сместилась, как я говорил. И он, когда выпил вина, пошел к той тетеньке, с ней задружбанился и убил козла. Чтобы за дружбанство с тетенькой не было наказания. То есть, рамки сразу сместились. Сразу сместились рамки. Итак, все эти представления очень важны для понимания человека, обучающегося. Иногда люди говорят: мы читаем черненькое, и нам так не нравится это все беленькое. Они ослы. Они так ничего и не поняли, что такое парампара. Что такое парампара? И поэтому говорится, что парампара воспринимается только с уровня гуны благости. Только с уровня гуны благости, когда в человеческом сознании преобладает гуна благости. А это сознание выражается в чем? В мотивации. Это сознание не выражается в лице, в худоте или в толстоте, в плавных движениях, в так называемой культурной материалистической деятельности или там какой-то. Это выражается в мотивации. И как раз философия Санки Капилы Дева, сына Девахути, там объясняет это сам Капила. Что же значит преданное служение в гунах? Это мотивация. И как, когда речь идет в Бхагаватам о чистом преданном, тогда у всех корми возникает проблема. Он же кшатрия. Как он мог быть выше браманов? Они не могут понять. Они не могут понять положение вайшнава. Они думают, как сапожник мог превысить брамана, тоже ничего не понимая. Что такое? Они же были кшатрии. Как они вообще могли быть браманами? Они же кшатрии. Или как браман, он там сражался. Он что, упал, что ли, до уровня кшатриев? Если в вашем уме когда-нибудь это мелькало, это просто указывает на то, что вы материалист. Вы рассматриваете это в гуне страсти и в гуне невежества. У вас нет знания. А это результат прошлой греховной деятельности. Когда в человеке рождаются все эти ассоциации мирские, мирские ограничения, мирские представления. Я просто взял чужую вещь. Это говорит о греховной личности. Для кого-то это непросто. Кому-то надо руку отрубить за это. Но человек просто берет и он говорит, я просто взял. Кришна же говорит, просто предайся. А я просто беру. Что такого-то? Что из этого делать такого? А я вот считаю, вот лично мое мнение, надо руку отрубить. Если этого не делают, только потому, что наша культура в невежестве. За это нужно отрубить руку. Ребенку нет. Взрослому человеку надо отрубить руку. Вот мое мнение такое. В ведической системе было такое. Взял чужое, надо отрубить руку. Вор должен быть наказан, Прабхупада говорит. Неважно, что украл. Воровство – это то, что вы взяли без разрешения. И неважно, что вы взяли, Прабхупада говорит, страну или огурец. И помните, да, он рассказывает этот ведический принцип восприятия, как был один браман, который четко на ведических представлениях был, и Александр Македонский, когда напал на Индию. Есть, кстати, в Аюсти Пурана также есть это описание, что один из царей млечхов нападет, чтобы отомстить. Он по линии был Махараджа Яяти Македонский, он родственник Махараджа Яяти, Александр Македонский. И там в Бхагавате Пуране описывается линия, генеалогическое древо, так же как Тамерлан, Чингисхан, все они были родственниками Махараджи Парикшита. А вот ученые этого не знают, потому что они отвергают ведические писания как некие мифы, мифы и легенды народов Востока. Представляете, у них мифы полета на Луну, а у нас мифы того, что там, кстати, все по линии Махараджа Парикшита, великие личности, все имеют отношение к великим кшатриям, которые кого-то душили когда-нибудь. Итак, очень это удивительное положение вот этих родословных. И говорится, когда Александр Македонский, он завоевывал Индию, то в одном из мест убегал человек, и за ним гнались люди и солдаты, и его схватили и стали бить. И Александр, он кшатрия же, когда на одного 10 человек нападают, у кшатрия в сердце рождается как бы проблема, что такое? Как бы он виноват не был, почему в десятером-то одного лупите? Как бы у него сразу вариант защиты, как бы, как же так, десятером одного? И он как бы, что, в чем дело? И все там, да он вор, что он украл? Он сказал, огурец. И Александр сказал, ну, что вы хотите-то? Они сказали, по законам Индии, они не говорили ведическим законам, по законам Индии ему нужно отрубить руку. По законам Бхарата они говорили. Тогда еще в те времена они называли это Бхарата Варша. И они говорили, по законам Бхараты надо ему отрубить руку. И Александр сказал, хорошо, да, вообще вор должен быть наказан, подумал Александр, пусть ему отрубят руку. И этот вор сказал, послушай, стоп, если ты такой по законам говоришь, потом по всего такого, какие-то по справедливости, ты говоришь, что мне, а он украл огурец, вот там еще чем, он говорит, что он украл? Он сказал, он украл огурец. Он сказал, что по закону вашему, мы должны ему отрубить руку. Александр сказал, хорошо, я тоже считаю, что вору нужно отрубить руку. И этот вор сказал, подожди, что значит воровство? И он сказал, все то, что ты взял без спросу. У кого я должен был спросить? У того, кому он принадлежит, сказал Александр. И он сказал, тебе нужно отрубить голову. Александр сказал, что за чушь? Он сказал, а ты почему пришел, напал на Индию? Ты спросил у индусов? Ты спросил у нас? Александр задумался, и толпа стояла, все повернулись и стали смотреть на Александра. И Александр сказал, отпустите его. Это непростая история. Прабхупада говорил о нашем законодательстве современном, что вора поощряют только воры. Поэтому, когда речь идет о гуманизме, о прощении каких-то ужасных вещей, эти вещи могут понять те, кто скрыто тайно, не пойман, но он также ворует. И он понимает, что если он будет за это наказывать, то в первую очередь наказание достоин кто? Он сам. Прабхупада опять же не просто так рассказал эту историю. Прабхупада указал на эти качества. И он говорил, кшатрия, который поощрял это или прощал, говорилось о том, что у него у самого что-то было нечисто. Потому что карать может только чистая рука. И когда кшатрия вдруг кого-то прощал, браманы понимали, что он простил только из-за одного, что он сам нечист. Потому что по законам религии отрубить руку или отрубить голову за что-то может тот, кто сам этого не делает. Вот почему цари это делали. Махараджи, которые были очень велики. Велики в своей чистоте, в своих вот этих принципах. Это было величие. Они сами никогда без спроса бы ничего не взяли. Поэтому они лихо наезжали на этих всех сволочей. Поэтому в нашем случае то же самое, говорится. Когда люди сами этого не делают, они могут наказывать этих личностей, говорить ему. Но если человек сам это делал или делает. И поэтому, когда Арджуне было дано указание убивать, Арджуна испугался. Он стал их прощать. И поэтому в Бхагавад-гите говорится, такое прощение было проявлением чего? А? Да, малодушие. Потому что он как бы пытался их понять. И когда Кришна стал говорить ему об этом, Арджуна по одной причине говорил. Он считал, что он тоже что-то делал не так. Он тоже что-то как бы ошибался в жизни и так далее. И он поэтому на основе собственного опыта решил их простить. Но Кришна сказал, запомни, Арджуна, это тебе не принадлежит. Итак, суть в том, что мы можем простить только того, кто украл что-то из нашей доли. Мы можем простить, но Бог простит, не знаю, Бог может ли простить. Но мы можем простить, как деньги. Вот, допустим, человек взял $1000. Если он взял из вашей сумочки ваши деньги, вашу зарплату, $1000, можете его простить. Но если он взял из храма, это принадлежит кому? А? Вы можете простить это? А вы кто? Кстати, в читании Чаритамрити есть описание величия Адвайта Ачарьи, и там описывается, что Адвайта Ачарьи показал всем пример, что такое слуга Бога. Ибо только тот может познать расы отношений с Богом, кто совершает служение в умонастроении слуги. Как вы думаете, если кто-то у вашего господина ворует, как слуга себя ведет? И как себя слуга может повести, если ворует у него? Абсолютно по-разному. То, что украли у него какой-то, вот господин дал ему кусок хлеба, и кто-то стянул этот кусок хлеба, он может простить. Но если у господина кто-то стянул, как слуга ведет себя? Говорится, он насмерть защищает добро господина. Насмерть. Это нам не принадлежит. И особенно страшно это красть, говорится, у браманов. Особенно страшно. Почему? Потому что браманы в этом обществе, людей имеется в виду вообще, являются представителями Кришны. И говорится, у брамана ничего нету. Все, что у него есть, это на самом деле не ему принадлежит. И не выделено ему, как его доля для чувственных наслаждений. Это что? Как служебные принадлежности. Это как парфюмерий. Если вы думаете, что сейчас можно там украсть что-то, и это принадлежит Аджасве там или кому-то, вы глубоко заблуждаетесь. Эти предметы, это служебные предметы для их служения. Но если, допустим, у кого-то сейчас брюки украсть, это вот личные, там, ходить вам. Может быть, у вас двое или там одни. Вы сами разбираетесь. Это вам было выделено, вы это утеряли. Как потеря табельного оружия. Если у человека табельное оружие, будут судить этого человека, у кого украли. Но если из рожпарка, то есть из, где все хранится, будут судить командира части. Если ваш флаг, флажок украдут, это ерунда. Но если флаг части украдут, все, это проблема. Итак, способность к развлечению Это очень важные аспекты деятельности живого существа. Как различить, что здесь важно, что не важно? И поэтому Прабхупада описывает эти комментарии, что мы ничего не должны принимать того, что не исходит из авторитетного источника. И есть такие глупцы, вот материалисты, о чем я говорил, что их сердца в результате прошлой греховной деятельности настолько сконцентрированы на всяких внешних элементах, на ситхах, там, сентиментальные, они похотливые, материалистичные. И они отвергают данные комментарии, вот саму суть этих вещей. Прабхупада говорит, что это должно прийти через парампуру. Любое служение, любое отношение, анализ какой-то, определение должно выйти из авторитетного источника. Только в этом случае человек может что, принимать это за какую-то часть истины или за саму истину. Если этого не происходит, он должен это отвергнуть. Он должен это отвергнуть. Хари Кришна. Шри Шукадева Госвами продолжал. У Вишварупы, ставшего жрецом полубогов, было три головы. Одна пила сомарасу, другая вино, а третья ела. О царь Парикшит, я слышал об этом из достоверных источников.